Нет. Пока эти двое надрываются в прихожей, ей не удастся поработать по-настоящему. Как только она вновь собралась печатать, Николя приоткрыл дверь и спросил: «Ты не могла бы подавать нам реплики?» Подобное предложение сначала удивило Франсуазу, а потом развеселило. Почему бы и нет? Все равно день пропал. Пожалуй, она попечатает вечером. И она со смехом согласилась. Держа в руках книжечку с текстом пьесы, в комнату вошла Алисия. Николя выстроил им обеим некое подобие мизансцены. «Ты, Франсуаза, появишься отсюда. Ты будешь Розеттой, молочной сестрой Камилы. Пердикан приударяет за тобой назло Камилле, которая отвернулась от него. Камила впадает в ревность и начинает нервничать». «Я знаю содержание», — с улыбкой сказала Франсуаза. «Правда?» — удивился Николя, бросив на нее недоверчивый взгляд. «Ну что, мы когда-нибудь начнем?» — вмешалась Алисия. «Франсуаза, держи-ка мой текст». Беспардонное тыканье, завершившее продолжительный этап немоты, привело Франсуазу в замешательство. Алисия протянула ей помятую брошюрку со слепым текстом и острым, покрытым розовым перламутром ногтем, ткнула в середину страницы. «Мсье!» — начала Франсуаза. «Я пришла умолять вас о милости. Все жители деревни, с которыми я беседовала сегодня, в один голос говорили мне, что вы любите свою кузину, а за мной ухаживаете ради потехи». «Что я теперь должна говорить?» — спросила Алисия. «Пока ничего. Я все еще продолжаю», — ответила Франсуаза и стала читать дальше. «Когда я иду по улице, все надо мной издеваются. Если я стану всеобщим посмешищем, то не смогу найти себе мужа в нашей округе». «Что ты так монотонно бубнишь?» — заметил Николя. «Тебе не хватает эмоций». «Зато у тебя их чересчур много», — обиженно огрызнулась Франсуаза. «Ты не говоришь, а распеваешь. Я хочу быть естественной». «Ну ты даешь, старушка. Слышал бы тебя, Клебер Бодри. Естественности еще надо добиться. Ее можно обрести только в результате долгих поисков. Ведь естественность — это переваренная непосредственность. Видно, твоя непосредственность так и осталась в желудке». «Ну, хватит пререкаться», — вмешалась Алисия. «Давай, Франсуаза, продолжай». Франсуаза продолжила. «Я бы хотела вернуть вам ожерелье, которое вы мне подарили. Позвольте мне, как и раньше, спокойно жить в доме моей матери». Алисия погладила щеку Франсуазы тыльной стороной ладони и проговорила шелестящим голосом: «Ты хорошая девушка, Розетта. Оставь это ожерелье себе. Я дарю его тебе. А вместо него мой кузен возьмет мое. Что же касается замужества, то не беспокойся. Я сама найду тебе мужа». Глядя на это лицо утопленницы, обрамленное длинными прямыми волосами, Франсуаза вдруг почувствовала, что в ее жизни произошел какой-то сдвиг. Она больше не ощущала себя замужней женщиной, обремененной домашним хозяйством, заботами, работой. Она будто вырвалась из душного класса и теперь во время переменки играла со своими сверстниками на школьном дворе. Франсуаза испустила притворный вздох. Получилось очень смешно. «Как здорово!» — воскликнула Алисия. «Что здорово?» — удивился Николя. «Она так к месту вздохнула. Тебе всегда все нравится». «Да нет же, нет, Николя, в ней действительно что-то есть. Знаешь, Франсуаза, не хочу лезть к тебе с советами, но мне кажется, тебе надо пройти прослушивание у Клебера». Николя хлопнул себя поляшком. «Представляю себе лицо Александра, когда он узнает, что его жена собирается стать звездой». «Кто знает, может быть, он обрадуется», — предположила Франсуаза. «Даже наверняка обрадуется», — подтвердил Николя.